4. На том берегу чувствуют и пишут, когда пишут, как будто по-иному. Мы имеем в виду, конечно, не летучих мышей от революции, танов и орданских. В летописи Дома литераторов, номер 89, напечатаны потрясающие последние мысли Розанова, продиктованные им своей дочери. Вот как жили-были. От лучинки к лучинке. Надя, опять зажигай лучинку, скорее некогда ждать, сейчас потухнет. Пока она горит, мы напишем еще на рубль. Тело покрывает с каким-то странным выпотом, который нельзя иначе сравнить ни с чем, как с мертвую водой. Она переполняет все существо человека до последних тканей. И это есть именно мертвая вода, а не живая, убийственная своей мертвечиной. И никакой надежды согреться. Все раскаленное, горячее представляется каким-то неизреченным блаженством, совершенно недоступным смертному и судьбе смертного. Поэтому ад или пламя не представляет ничего грозного, а скорее желанное. Это все для согревания. А согревание только и желаемо. Состояние духа, его никакого, потому что и духа нет. Есть только материя, изможденная, похожая на тряпку, наброшенную на какие-то крючки. Ничто физиологическое на ум не приходит. Хотя, странным образом, тело так измождено, что духовного тоже ничего не приходит на ум. Адская мука, вот она налицо, в этой мертвой воде, в этой растворенности всех тканей тела в ней. Это черные воды Стикса, воистину узнаю их образ. Литературные критики на том берегу находят. По совести говоря, трудно решить, что производит более тягостные впечатления. Исступленные анафемствования Мережковского или революционная осанна Белого, Брюсова, Городецкого и других. Летопись Дома литераторов номер 4. С тоской и скорбью им приходится отстаивать право на грусть по поводу истребления незаменимых духовных ценностей, топка печей рукописями Якубовича Мельшина и письмами Короленко и Михайловского, за теми, кто так или иначе был лично и идейно близок к созданию этих духовных ценностей. Статья Горнфельда «О праве грустить» там же. «В последнее время нет недостатка в утешении», — пишет Петрищев в летописи номер 89. «Русская наука, — говорят нам, — несмотря на исключительно бедственное положение ее тружеников и мучеников, не замерла, жива, развивается, совершает то-то и то-то, достигает того-то и того-то». Да, конечно, она не замерла, она совершает, но разве столько она может совершить? И разве столько нужно от нее иметь, чтобы Россия могла уйти от рецидивов антропофагии? Нет надобности ссылаться на показания умолкнувшей совести русской литературы Короленко. Вот Блок, приявший Октябрьский переворот и воздвигнувший ему подлинно нерукотворный памятник 12. Трагической оказалась не только его жизненная судьба, но и поэтическое. После 12 Блок умер как поэт. Он ощутил вокруг себя пустоту беззвучия. «Самое страшное было то, — сообщает теперь Корней Чуковский в книге «Блок во время революции», со слов самого поэта, — что в этой тишине он перестал творить. Едва только он ощутил себя в могиле, он похоронил даже самую мысль о творчестве. Он писал и писал, много, но уже не стихи, а протоколы, казенные бумаги, заказные статьи. Тревожило его, что если эта революция поддельная, что если и она не была подлинной, что если только приснилась она нам. Стоит задаться блоковскими сомнениями, и сразу приобретает особый вещий смысл прелестная сказка-миниатюра Замятина, появившаяся в петербургском сборнике 1922 года. На протяжении нескольких десятков строк передана история их возвышения и прихода к власти и причина нашего исхода. Порешил Иван церковь Богу поставить. Да такую, чтобы небу жарко, чертям тошно стало, чтобы на весь мир про Иванову церковь слава пошла. Чтобы денег добыть, пришлось Ивану купца с кучером убить. Ну что поделаешь, для Бога ведь. Закопал Иван обоих, за упокой души помянул, а сам в город каменщиков нанимать, столяров, богомазов, золотильщиков. И на том самом месте, где купец с кучером закопаны, вывел Иван церковь выше Ивана Великого. Кресты в облаках, маковки синие с звездами, колокола малиновые, всем церквам церковь. Приехал сам архиерей службу служить, и только эту службу начали, глядь, архиерей пальцем Ивану вот так вот, отчего, говорит, у тебя дух тут нехороший. Мертвый человечиной пахнет, ну просто стоять не в мочь. И с церкви народ, дьяконы тишком, а попы задом. Поглядел архиерей на Ивана, насквозь, до самого дна, и ни слова не сказав, вышел. И остался Иван сам, один в своей церкви. Все ушли, не стерпели мертвого духа. Это не только аллегория и не только символика. Это сказание о том, что подлинно было, почему мы ушли от них, от этих строителей храма.